Маленький Юлик сидел за столом, ел манную кашу, запивая ее молоком из чашки. Неуклюже двинул рукой и, о ужас, чашка полетела вниз со стола, а молоко выплеснулось. Чашка словно застыла в падении, и лицо Юлика застыло с распахнутыми глазами, с открытым ртом, со щербиной после недавно выпавшего молочного зуба. Стоп-кадр. Живая выпуклая фотография. Следующую секунду снова ожившая. И чашка долетела до пола, разбилась, как полагается, прямо посреди белой молочной лужицы. Хорошая чашка. Кузнецовский фарфор. И вполне ожидаемое ощущение. Жалко чашку. Ясное и четкое ощущение. Хорошо прорисованное, требующее выхода. Нет, что за ребенок, ей-богу, руки-крюки. Ладонь сама тянется вперед, чтобы дать подзатыльник. Но Юлик вместе со столом уплывает из-под руки, и надо сделать несколько дополнительных шагов. Шаг. И еще шаг. С каждым шагом Юлик все дальше, его не видно почти. Но перед глазами стоп-кадр. Тот самый. Юлик с распахнутыми от ужаса глазами, с открытым ртом, со щербиной после недавно выпавшего молочного зуба. Но собственная досада больше и объемнее, чем ужас Юлика. Она требует утоления, причем немедленного. Надо сделать еще несколько шагов, не обращая внимания на стоп-кадр, который назойливо лезет в глаза. Надо. Только ноги не идут, будто их вообще нет. Или их действительно нет? Похоже, что нет. Страшно нагнуть голову, посмотреть вниз. Елена Максимовна вздрогнула, проснулась в холодном поту. Глянула на часы. Всего 20 минут спала. Но сон такой яркий, такой объемный, с прописанными деталями. С чего вдруг привиделась еще и чашка какая-то? Отродясь, не было в доме никакой чашки кузнецовского фарфора. И посуду Юлик никогда не бил, всегда ел аккуратно. Подзатыльники получал, это да. Рука у нее была тяжелая, и Юлику и Жанне обоим доставалось, особенно в первую досадливую секунду, когда Еленой Максимовной овладевал бесконтрольный порыв. А потом, когда отпускала, она и сама толком не помнила, что было в эту секунду. Ну да, всякое было, наверное. А сами виноваты, не надо матери под горячую руку попадать. Мать и так вертится, как белка в колесе. Для вашего же блага старается, понимать надо. И все-таки нехороший сон. Раньше бы и задумываться не стала, выбросила его из головы. Но теперь, в новых открывшихся обстоятельствах, когда несчастья сыплются на голову одно за одним, еще и откровения эти жестокие. Не люблю, не хочу, не могу. Что это такое вообще? Мать не любить, одинокую, беспомощную и больную. Вдвойне должны любить и вдвойне заботиться. Тем более, если мать всю себя до конца. Додумать привычно возмущенную мысль Елена Максимовна не успела. Из прихожей послышалось шевеление, тихие голоса Марка и Маруси. Так же тихо идет кто-то по коридору в ее комнату. В дверях обрисовалась Марусина тонкая фигурка, низкий с хрипотцой голос прошелестел в темноту. «Вы спите, Елена Максимовна?» «Нет, я не сплю». «А отчего света не зажигаете?» «Мы с улицы посмотрели, все окна темные. Вот и крадемся, чтобы вас не разбудить». «Как прошла операция у дочки Марусь?» «Ой, все хорошо», — радостно заговорила Маруся, оглянувшись назад. «Правда, по времени долго, мы чуть с ума не сошли. Я вся тряслась, как осиновый лист, а Марк меня успокаивал, заставлял держаться в равновесии. Потом доктор к нам вышел. Сказал, что больше волноваться не нужно. Ребенок будет вполне здоров. Какое это счастье, если б вы знали. Такие простые слова, но сколько в них счастья. Ребенок будет здоров. Я и плакала, и смеялась, не могла эмоций сдержать. До сих пор не могу поверить, что не надо больше каждую минуту бояться». «Ты хорошая мать, Маруся. Молодец». «Ой, да что вы! Если бы не Марк, он же все вопросы с медиками на себя взял». «И все равно. Ты хорошая мать. Ты переживала, ты волновалась. И я тебя очень хорошо понимаю. Я тоже очень переживала, когда мои дети болели. Тоже с ума сходила. Но я все сама. Повезло тебе с мужем, Маруся. Да, мне повезло. А где Марк? Вы же вместе пришли. По-моему, я слышала его голос. Да, мы вместе. Он на кухню пошел с пакетами. Мы по пути в супермаркет заскочили. Вкусностей всяких купили. Праздновать будем, Елена Максимовна. К Танечке все равно сегодня и завтра не пустят. Она пока в реанимации. Так положено после операции. Зато сказали, что потом дня 3 полежит и можно будет забрать. Реабилитацию на месте провести можно. Я и не надеялась, что все так быстро решится. Да, очень быстро. Значит, вы скоро уедете? Жаль. А вы как себя чувствуете, Елена Максимовна? Жанна приходила? Да, она приходила. И Юлиан приходил. Но лучше бы они этого не делали. Они мне такого наговорили, такого. Я даже повторить не решусь. После такого и жить нельзя. Лучше умереть. Маруся замолчала, испуганно услышав ее сдавленное рыдание. Снова оглянулась, позвала тихо. «Марк, ты где? Иди быстрее сюда». Он тут же появился за ее спиной, спросил тревожным шепотом. «Что случилось, Марусь?» Потом протянул руку, щелкнул выключателем. Елена Максимовна закрылась от яркого света, положив обе ладони на лицо. Потом отвела их медленно. Ладони были мокрыми от слез. Лица Маруси и Марка сначала поплыли в горячей пелене. Потом взгляд стал четким, будто она смотрела сквозь линзу. Лицо Маруси было испуганным, лицо Марка смущенным, будто ему было неловко глядеть на ее слезы. «Что с вами, Елена Максимовна? Почему вы плачете? Что-то случилось, да?» — залепетала Маруся, делая шаг вперед. Марк протянул руки, взял Марусю за плечи, проговорил успокаивающе, но довольно твердо. «Ты иди, Марусь. Иди, разбери пакеты на кухне, ужином займись, а мы с тетей пока поговорим». Кивнув, Маруся повернулась, вышла из комнаты. Марк закрыл дверь, уселся в кресло, закинув ногу на ногу и сложив на колени схваченные в замок пальцы. Помолчал, потом спросил тихим и ровным голосом, будто не замечая ее слез. «Что случилось, тетя? Вас кто-то обидел?» «Меня не обидели. Меня просто убили, Марк. Мои дети меня убили. Они будто сговорились меня уничтожить». «Каким же образом? Вы можете объяснить?» «Словесным образом, Марк. Словом тоже можно убить человека. Разве ты об этом не знаешь?» «Почему же? Еще как знаю. И все же...» «Ой, я не могу. Мне стыдно повторить, что они мне тут наговорили. Оба. Даже язык не поворачивается». «Но вы все же попробуйте. Не бойтесь, это не страшно». «Да как же не страшно, если страшно? Они же ненавидят меня, Марк. За что? Почему? Я же мать. Я столько для них сделала. У них нет права меня ненавидеть». К сожалению, ненависть не спрашивает, когда приходит, есть ли у нее право на существование. Слишком коварное чувство, слишком неконтролируемое. Человек должен до крайней точки дойти, чтобы сказать кому-то «ненавижу». Не отдавать отчета в своих словах. Разве не так? «Все так, да. Но я не понимаю, чем я, родная мать, заслужила? Это же кощунство испытывать ненависть к родной матери. Так не должно быть. Мать для любого человека — это святое. Это уголовно должно быть наказуемо. Дети должны уважать и любить родителей. Это закон. И не нами этот закон придуман». О, сколько эмоций в голосе. Будто вы гвозди в доски вбиваете. И очень уверенно вбиваете. Раз и по самую шляпку. «Но разве я не права? В чем я не права? Скажи. Разве дети не должны любить и уважать своих родителей?» «Да, вы правы. Действительно должны. Но что должны? Помогать, да, должны. Заботиться тоже должны. Но неужели вы думаете, что можно заставить любить по закону? Ой, не обобщай! По-моему, это вы обобщаете, тетя. А я отделяю одно от другого. И пытаюсь вам объяснить, почему. А не надо объяснять. Я свои законные права знаю. Да я... Я на телевидение позвоню. Пусть о моих детях в передаче расскажут. В той, которая каждый вечер по центральному каналу идет. Там о таких случаях много рассказывают. Когда дети бросают своих родителей на произвол судьбы. Пусть им стыдно станет, когда вся студия на них будет пальцем показывать. Ну, студия будет, конечно. И стыдить будет, и пальцем показывать. Студии только дай цель, в которую можно кидать камни. А потом что? Ну, пристыдят ваших детей. По телевизору покажут, камнями закидают, опозорят на весь свет. А дальше что? А дальше у них совесть проснется. Если должны, значит должны. Таковы правила жизни. Нет, это не ваш случай, тетя. И не ваши правила. То есть? Ты хочешь сказать, что я, как мать, исключение из правил? Но почему? Да, я была с ними в детстве строга и требовательна. Да, я не давала им распускаться и хотела, чтобы из них получилось что-то. Хотела их вывести на большую дорогу. И не я виновата, что из них ничего не вышло. Я же хотела... Да, вы очень хотели, я помню. Только их не спросили, хотят ли они тех дорог, которые вы для них придумали. Да вам бы и в голову это не пришло, спрашивать. Вы лепили из них то, что хотели, развлекались единоличным творчеством. Разве не так? Да, но я же для них старалась, для их же блага. Стараться можно разными методами, тетя. От ваших методов у них перебор наступил. Вы же наверняка свои методы перевели и во взрослую их жизнь. Только эти методы другие формы приняли. А по сути, то же самое, что и в детстве. Да, перебор. Свободного места внутри не осталось. Все доверху заполнилось неприятием, понимаете? Причем резко заполнилось, в один момент. Я уверен, они и сами не поняли, как это произошло. Понимаете, о чем я говорю, тетя? Нет, я не понимаю, Марк. Но это как бутылка, которую подставили под тонкую струю воды. Она наполняется, наполняется. Очень долго по времени наполняется. Кажется, что процесс бесконечен, что свободного места еще полно. А потом вода доходит до горлышка. И раз! Не успеешь опомниться, как она уже поверху льется. И это самый короткий, коварный момент наполнения. Его трудно контролировать, вы никогда не замечали? Вот и у Жанны с Юлианом так произошло. И сами не заметили, как полилось наружу. Да что? Что у них полилось, Марк? Я не понимаю твоих аллегорий. Объясни. Да нечего и объяснять, и без того все ясно. То и полилось, что втекало долгие годы. Что накопилось? Что дошло до горлышка. То, что вы сами в них складывали. Ваш контроль, ваша вседозволенность и властность, ваше разочарование от их неудач, ваше самоуправство и раздражение, ваша убийственно-насмешливая холодная ирония, в конце концов. И ваше чувство собственности, которое называется «я им всю жизнь отдала», и требование благодарности к себе и любви к себе. Довольно жестокий коктейль получился. Термоядерная смесь. Когда-то она должна была зашевелиться и выплеснуться. Что ж, время пришло. Ты хочешь сказать, что мои дети злопамятны? Но я же мать. А матери все нужно прощать. Автоматически, потому что она мать, и этим все сказано. Они же должны понимать, они права не имеют. Это же страшно, что ты сейчас говоришь. Это невозможно. Да, я понимаю, что вам страшно, и что подобное кажется невозможным. И возмущение ваше вполне искренне. Как же так, мол? Я беспомощна и беззащитна на данный момент. И потому меня должны любить и жалеть. Обязаны. Да, именно так. Обязаны. Родителей не выбирают. Какие есть, такие и есть. Еще ни один родитель не сделал ничего такого, чтобы шло во вред своему ребенку. по крайней мере, сознательно. Дети должны это понимать и долг свой обязаны исполнять, как бы там ни было, хотят или не хотят. Да все дело в том, что они хотят. Хотят, но не могут. Да, им стыдно, и от стыда еще хуже становится. Но все равно не могут. Не владеют собой, понимаете? Когда психика переполняется накопленным негативом, человек перестает управлять собой. Это физика с химией, с этим ничего поделать нельзя. Елена Максимовна приподняла голову, глянула в лицо Марку, прищурив глаза и горделиво поджав губы. По всему было видно, что спокойный, доброжелательный тон Марка ужасно раздражает ее. Но пересилила себя, не выпустила наружу ни одной гневной эмоции, заговорила вполне миролюбиво. «Ты говоришь сейчас ужасные вещи, Марк. Ужасные. И я бы даже рассердилась на тебя. Но не могу себе этого позволить». «Почему?» «Но как я могу? Ты же не Марк, мой племянник. Ты Матвей Горюнов. Известный писатель, непререкаемый для меня авторитет». «Ну что вы, тетя?» — пожал плечами Марк с удивлением и грустью на нее глядя. «Мне бы как раз хотелось, чтобы Матвей Горюнов при нашем разговоре не присутствовал. Но если вам так легче...» «Да, мне так легче. Может, Матвей Горюнов не станет меня уничтожать, но подскажет, как исправить ситуацию. Даст дельный совет?» «Не подскажет и совета не даст, тетя. Потому что ваша ситуация не подлежит исправлению. Вот что самое страшное. Если вы даже очень сильно захотите понять свои ошибки и раскаяться, все равно сделать ничего нельзя. Вы как тот мавр, который сделал свое дело. Я понимаю, что это жестоко, но это правда». «И что же мне прикажешь в таком случае делать?» — спросила Елена Максимовна, упорно сохраняя в голосе иронические нотки. «Вам это принять надо», — вполне серьезно ответил Марк, будто не замечая ее защитной иронии. «Иначе никак. Принять и смириться с их ненавистью». «Но как это возможно, смириться с ненавистью собственных детей?» «Нет, я не могу». «Очень жаль, тетя». «А если ты поговоришь с ними, Марк? Объяснишь им, что так нельзя?» «Да уж, чужую беду руками разведу». «Нет, посредничество в данном случае не имеет смысла». «Ну что ж, тогда мне самой придется с ними поговорить. И даже прощения просить придется. Хотя я не понимаю, за что». «Они не услышат вашей просьбы о прощении, к сожалению, какая бы она ни была, вполне искренняя или вынужденно горделивая. Они уже сломлены, бесчувственны, глухие и слепы, к сожалению». «И что же, мои дети никогда не простят меня?» «Насчет никогда не знаю, но сейчас их надо оставить в покое. Не трогать пока». «Но... как же тогда быть? Ты же понимаешь, что это невозможно. Я не могу вставать с постели. Им все равно придется помогать мне». «Да, придется. Через ненависть. А это путь к окончательному самоуничтожению. Вы этого хотите?» «Боже, Марк, боже! Не пугай меня. Как же все это жестоко, как безысходно. Я не могу, не могу. Что же мне делать, Марк? Проситься в дом скорби на жительство? При живых детях? Да и не возьмут меня. Что же мне делать, Марк?» «Тетя, поедемте с нами». «Что?» «Поедемте с нами. Дом большой, всем хватит места. Я вас поселю в комнате с видом на речную излучину». «Марк, что ты говоришь? Ты сам себя слышишь, что ты мне предлагаешь?» «Я вас приглашаю к себе». «А в чем проблема, не понимаю? Отчего вы с таким ужасом на меня смотрите?» «Ты? Ты меня зовешь к себе? Ты должен меня ненавидеть гораздо больше, чем мои родные дети, и ты зовешь меня к себе?» От удивления она не чувствовала, что плачет. Слезы щекотали лицо, и пришлось досадливо смахнуть их рукой и некрасиво утереть под носом краешком покрывала и цапнуть непослушными пальцами протянутую Марком бумажную салфетку. Такого сильного потрясения она никогда в жизни не испытывала. И не было оно потрясением благодарным, унизительным скорее. «Не плачьте, тетя, успокойтесь. В моем предложении нет ничего странного. И насчет ненависти вы сильно преувеличиваете. Мне давно уже не знакомо это чувство как таковое. А ваши дети — да. Они пусть ненавидят. И хорошо, что ненавидят. Звучит, конечно, парадоксально, но в данной ситуации пусть так и будет. Это значит, что они живые. Значит, сопротивляются. Ведь что такое, по сути, ненависть? Это боль нашей души. А присутствие боли говорит о том, что душа жива. Радуйтесь хотя бы этому, тетя. Да, радуйтесь, иного выхода у вас нет. Хотя бы таким способом. Но пробуйте бороться со своими демонами. Значит, они меня не простят? Не знаю. Вряд ли, даже когда-нибудь. Они вам не верят. Полное и безоговорочное неверие — процесс чаще всего необратимый. Это как раковая опухоль. И хотел бы от нее избавиться, но одного желания мало. Да и в самом деле очень трудно поверить, что мадам Тюссо снимет вывеску со своей мастерской и выбросит на свалку все запасы воска. Мавр сделал свое дело. «Но ведь я могу хотя бы попробовать поговорить с ними». «А вот этого не нужно делать, я думаю. Ваши дети на данный момент законченные неврастенники. Всякое прикосновение к их душе будет восприниматься ими негативно. Их память до краев переполнена болью. И этой боли очень, очень много, по самую маковку. Это вы не помните, как походя ломали, унижали, уничтожали. А они все помнят. Все до последней малости». «Но ведь ты же простил меня, Марк! Или тоже не простил?» «Я простил. Но мне было легче. Я не жил с вами рядом и не вращался на вашей орбите. Я забыл, что это такое. Я не успел стать восковой фигурой, потому что процесс этот по времени достаточно долгий». «Ну, не знаю. По-моему, ты слишком суров ко мне. Я же мать, я же старалась жить для детей. Да, я не понимала, что творила, но я хотела как лучше. Знаешь, что другие матери говорят по этому поводу?» «И что же?» «Как бы ты ребенка не любил, как бы для него не старался, но когда он повзрослеет, то всегда найдет, что рассказать своему психологу». «Да, я слышал это расхожее выражение, но к вам оно неприменимо. У вас другой случай». «Ну что, вы принимаете мое приглашение, тетя?» «Не знаю, Марк. Не представляю, как это. Да и кем я тебе буду? Обузой? Нет, я не смогу. Это для меня слишком тяжело». «Хм. А у вас есть еще какие-то варианты? Простите за грубость. И насчет обузы? Наоборот, я буду очень благодарен, если вы примете мое предложение. Потому что мне как раз требуется обуза. Она мне просто необходима на данный момент». «Странно ты говоришь. Зачем?» «А для самоутверждения. Да, есть в любом человеке такая потребность — осознавать себя кому-то нужным. И чем больше трудностей на пути такого осознания, тем лучше. Вообще, я много могу на эту тему рассуждать. Моя волонтерская натура в этом смысле весьма болтлива. Так что не сомневайтесь, вы даже больше мне нужны, чем я вам. Обыкновенный эгоизм с моей стороны чистой воды. Каюсь». «Но ты же сам только что рассказывал, какая я плохая и коварная мадам Тюссо. Не боишься моего коварства?» «Нет, чего не боюсь, того не боюсь. Вы можете располагать мною во всех смыслах и можете рассчитывать на мою помощь. Например, могу к хорошим врачам отправить, если захотите. Да, я весь ваш. Но со своими демонами уж будьте добры, сами как-нибудь управляйтесь. Так устроена жизнь. Нет в этом деле помощников. Духовное здоровье важнее физического, из духа человеческого все произрастает. Но мы еще поговорим об этом, сидя долгими зимними вечерами у камина. Мне кажется, вы занимательный в этом плане собеседник. Я уж не говорю о вас как о литературном архетипе». Елена Максимовна в очередной раз оттерла распухшее от слез лицо, глянула на Марка с усталым недоумением. В голове шумело, и непонятно было, как реагировать на это неожиданное предложение. То ли обидеться, то ли согласиться. Марк молчал, глядел в темное влажное окно. Ждал, что она ответит. Из кухни, где хозяйничала Маруся, с глухим рокотом доносился звук включенного телевизора. Никто не услышал, как открылась входная дверь, как в прихожую тихо вошла Жанна. Сняла мокрую куртку и ботинки, прислушалась, медленно побрела по коридору в сторону кухни, проговорила в спину стоящей у плиты Маруси. «Добрый вечер». Маруся вздрогнула, обернулась. «Ой, Жанна, как ты меня напугала! Я не слышала, как ты пришла. Случилось что-то, почему ты вернулась? Погоди, телевизор выключу». «Да ничего не случилось, Марусь», — покачала головой Жанна, медленно опускаясь на кухонный стул. «Скажи лучше, как операция прошла». «Ой, хорошо прошла. Наша Танечка будет здорова. Я от счастья сама не своя, даже не верю». «Да, ты счастливая, Маруся. Я за тебя рада. И за Марка тоже рада. И за Танечку». «Спасибо. А ты почему такая бледная, Жанна? Устала? Голодная, наверное. Скоро ужинать будем». «Нет, я не голодная. Вообще о еде думать не могу. А где Марк?» «Он с тетей разговаривает. Мы пришли, а она лежит вся заплаканная». «Мама жаловалась на меня, да? Это она из-за меня». «Поэтому ты вернулась?» «Да. Ехала домой и вышла из автобуса. Такой осадок на душе нехороший. Наговорила ей». «И теперь тебя совесть мучит?» «Не знаю, Марусь. Наверное, это не совесть, это как-то по-другому называется. Наверное, это отсутствие совести. Мне страшно от того, что я никакой вины не чувствую». «Значит, это неправда, что ты ей наговорила?» «Нет, все правда». С досадой махнула Жанна ладонью. «В том-то и дело, что все, все правда. Но от этого вовсе не легче. Наоборот». «А что ты ей сказала?» «Ой, сейчас и вспомнить трудно. Я сама себя в этот момент не чувствовала, будто во мне какое-то второе дно открылось. Но точно знаю, что все сказанное — правда». «И все-таки, что ты ей сказала?» Жанна вздохнула, ссутулилась, прикусила губу. Помолчав, проговорила тихо. «Сказала, что не люблю ее, что жить с ней не могу и не знаю, как мне свой дочерний долг исполнить, как себя заставить». «Ну скажи, Марусь, ведь бывает же у каждого такое состояние, когда он просто не может что-то сделать. Надо, но не может. И что тогда?» «Не знаю, Жанна. Трудно ответить. Каждый человек по-своему понимает слово «надо». И каждый человек может напугать сам себя словом «не могу». А у многих между «надо» и «могу» нет никакой разницы. Это как единое понятие. Если надо, значит «могу» и точка. Вот и Максим так же говорит. Но он все видит со стороны, ему легче. Он вообще очень рассудительный. Я бы даже сказала меркантильный. Но кто нынче не меркантильный? Все такие. «Максим — это твой мужчина?» «Да, мы вместе живем». И он говорит мне: «Надо, Жанна. Надо взять себя в руки, сжать зубы и терпеть, и ухаживать за мамой, как положено родной дочери. Хотя бы из-за квартиры, чтобы потом наследовать. Мама ведь может все, что угодно с квартирой сделать. По документам она полноправная собственница. Может и мошенникам ее завещать. Назло нам с Юлианом. С нее станется. Кстати, Максим именно вас и подозревает, что вы неспроста остались в квартире, а не уехали в гостиницу». «Вот как?» Маруся обернулась от плиты, взметнула брови и весело уставилась на Жанну, будто предлагая ей также повеселиться. Жанна не выдержала ее взгляда, опустила глаза и, оглаживая руками худые колени, проговорила тихо: «Это Макс так считает, не я». «Понятно. кивнула Маруся, снова отворачиваясь к плите. Немного помолчав, ответила уже вполне серьезно. «Скажи своему Максу, чтобы не волновался. Мы скоро уедем. А еще ему скажи, что неприлично волноваться из-за чужого наследства. Это не делает ему чести. А ты вообще любишь его, Жанна? Только честно». «Если честно, не знаю. Да и можно ли в моем положении позволить себе кого-то любить?» «Нет уж, Маруся. Как говорится, быть бы живу, и то хорошо». «Не поняла. Если не любишь, зачем тогда с ним живешь?» «Хороший вопрос, конечно. Хотя тут надо правильные акценты расставить. Не с ним живешь, а у него живешь. Так будет вернее. А живу я у него, потому что с мамой жить не могу. И он это прекрасно понимает, по-моему. И позволяет себе...» «Погоди, я на звонок отвечу». Жанна потянулась к сумке, брошенной на свободный стул. «Это, наверное, Макс. Он болеет, а меня уже долго дома нет. Волнуется, наверное». Она выхватила из кармашка сумки телефон, глянула на дисплей, и лицо ее в ту же секунду переменилось, сделавшись настороженно удивленным. Но звонок, хотя и с видимой неохотой, все же приняла. «Да, Лена, слушаю. Ты по делу или просто поболтать хочешь? Говори быстрее, я очень занята». «Ах, вон как! Занята, значит? Понятно». Тянула свой голос настырная Кукушкина, явно наслаждаясь настороженностью Жанны. «Какие вы с Максом оба занятые, однако, даже зависть берет. Я смотрю, он тоже занят. С девахой какой-то в кафе сидит. Ничего такая деваха, вполне симпатичная». «В каком кафе, Кукушкина? Что ты болтаешь? У Макса температура высокая, он простужен, дома лежит». «Что ж, рада твоей неколебимой уверенности, подруга, но вынуждена ее расшатать, хотя и во благо. Тебе же во благо, заметь. И я пока не ослепла, даже очков не ношу. Вон он сидит, голубчик, через два столика от меня, деваху свою за белую рученьку держит и в глаза ей нежно заглядывает. О, им уже и горячее несут. И мне тоже, кстати. Подробности больше не нужны? Может, мне позже перезвонить? А то я есть страшно хочу, умираю». «Спасибо, Кукушкина. Не надо перезванивать. Приятного аппетита». Зло бросила в трубку Жанна. Впрочем, бог с ней, с Кукушкиной. Вовсе не исключено, что она подвирает из вредности, потому что Макс дома лежит, в своей постели. Куда он пойдет больной? Хотя надо проверить. Все равно ведь не удержать себя в хлипкой уверенности. Быстро кликнула его номер, застыла в напряженном ожидании. Маруся села за стол, смотрела на нее с участливой тревогой, хотя, судя по всему, не совсем понимала, что происходит. «Да, говори быстрее, я занят». Услышала она голос Макса и в ту же секунду поняла, что не врет Кукушкина. Все так и есть. Но легче от этого не стало. Наоборот. «Макс, ты где?» — спросила уже автоматически. «Я на работе. Меня вызвали. Очень срочное дело. Наверное, в командировку придется ехать». «Сегодня?» «А когда? Конечно, сегодня». «А музыка? У тебя на работе всегда живая музыка играет, да? Она помогает справиться со всеми срочными делами?» Молчание. Слышно, как он сердито дышит в трубку. Не знает, что ответить. Растерялся. «Ну что ты молчишь, Макс? Ведь ты не на работе, правда? Ты в кафе сидишь. И с кем ты нынче ужинаешь, интересно?» «Зачем ты? Зря ты так, Жанна. Зря». И снова молчание. Многозначительное, недовольное, упрекающее. Молчание с выпуклой демонстрацией разочарования. Мол, мы же договорились, что ты умеешь быть мудрой и понимающей. И ты хотела быть мудрой и понимающей. Зачем ты все портишь, глупая? Жанна отняла от уха телефон, выключилась из разговора. Телефон жалобно тренькнул, будто сожалея о случившемся. Маруся спросила тихо, с испугом. «Что случилось, Жанна? На тебе лица нет». Жанна, с трудом сдерживая слезы, махнула рукой. Сглотнула, попыталась растянуть губы в улыбке. «Нет, Ничего не случилось такого, чтобы... Это я так. Улыбка вышла дрожащей и жалкой, и слезы таки не удержались, полились из глаз. И Маруся испуганно протянула ей через стол салфетку. Жанна салфетку не взяла, закрыла лицо руками, затряслась в тихом отчаянном плаче. «Погоди, я тебе воды дам!» Снова засуетилась Маруся, подскакивая со стула. «Не надо! Не надо воды! Я все, я уже успокоилась! Не надо!» Жанна отняла руки от лица, глядела на Марусю отчаянно. Покачав головой, прошептала тихо. «Он меня опять обманул. Он сейчас ужинает с другой женщиной. А потом...» «Сказал, в командировку поедет. Он об меня ноги вытирает, Марусь. Я не могу больше этого терпеть. Не могу. Сил моих больше нет». «Так не терпи. Не надо. В чем дело-то?» Наклонившись через стол, осторожно спросила Маруся. «Разве такое можно терпеть?» Он условие мне поставил. «Какое условие?» «Ну, что мы живем вместе. Что поженимся потом когда-нибудь. Но при этом я закрываю глаза на его свободу действий и всяческих передвижений». «То есть на измены? Я правильно поняла?» «Да, Марусь, да». «И ты согласилась на эти условия?» «Выходит, что согласилась. Я их приняла. С молчаливого согласия». «Зачем, Жанна?» «Затем, что мне деться некуда, Маруся. Я как загнанный волк. И сзади флажки, и впереди флажки. Хотя какой я волк? Так, овца испуганная. Так сильно испуганная, что унижение мне казалось не чувствую. Я думала, пусть лучше унижение от Макса, чем жить рядом с мамой, бок о бок, постоянно, день за днем. Ты же не знаешь, что это такое, с ней жить всю жизнь. Да я просто не могу с ней жить, понимаешь? Я ее ненавижу». «Не надо, Жанна, прошу тебя». «Нельзя, она же мать». «Ах, мать, а что ты знаешь про нашу мать? То, что тебе мог рассказать Марк про свое детство, это еще цветочки. Он просто забыл, как она может в страхе держать. У нее особая энергетика. Она тебя поглощает со всеми потрохами, делает абсолютно безвольной и несчастной. И при этом требует, чтобы ее любили. Требует совершенно искренне, как будто по-другому и быть не должно. Но разве можно заставить человека любить, скажи? Можно заставить его бояться, можно внушить ему обманчивое представление о любви, что-то типа стокгольмского синдрома или еще как-то. Но нельзя вытребовать из человека искреннюю любовь. Нельзя. А мама все время любви к себе требует. И это так ужасно, Марусь. Ты даже не представляешь. Все переворачивается внутри от неприязни, от ненависти. Она снова заплакала, тихо раскачиваясь на стуле и мелко содрогаясь плечами. Маруся не мешала ей, лишь глядела с изумлением и жалостью. Хотела было что-то сказать, но Жанна опередила ее, снова заговорила сквозь слезы. «Да я бы ушла от Макса, не стала бы терпеть это унижение. Но куда? Куда я пойду? Квартиру снимать? Но для этого деньги нужны. А работа у меня пустяковая, сущие копейки платят. Я ведь даже специальности никакой не получила. Танцевала в кардебалете. Разве это специальность? В общем, запуталась я совсем». «Вот именно, что запуталась. Это ты правильно сказала». Неожиданно жестко произнесла Маруся, и Жанна отняла руки от лица, глянула на нее с удивлением. «И всегда будешь с путами на ногах по жизни передвигаться, если сама себе не поможешь». «Как? Как я себе помогу?» — икнув, спросила Жанна. «Для начала уйди от этого Макса, если он тебя унижает, потому что это повторение пройденного. Неужели ты этого сама не видишь? Он же тобой манипулирует, как мама. Он внушает тебе те правила, которые удобны ему, а ты их принимаешь. Нельзя терпеть и принимать в себя чужую волю, чужое небрежение. Ты же не помойный контейнер. А ты привыкла, смирилась. Ты не умеешь строить отношения по-другому. Ты приняла и усвоила стереотип отношения к себе. Мама породила этот стереотип, а ты его сделала внутренним законом. А теперь поди-ка, избавься от него. Да, это очень трудно. Ты права, Марусь. Наверное, даже невозможно. А надо, Жанна, надо. Пока не избавишься от него, всегда будет так. Ты сама должна. Но для этого необходим первый шаг, и на него надо решиться. И не придумывай для себя всякие трусливые обстоятельства. Ничего в этой жизни невозможного нет. То есть... Ты мне предлагаешь бросить Макса и жить вместе с мамой, да? Но я не могу, не могу. Я... Да, я уже слышала, ты ее ненавидишь. И это тоже твое защитное и трусливое обстоятельство. Не более того. И знаешь, что я тебе еще хочу сказать, милая моя несчастная Жанна? Маруся замолчала, внимательно разглядывая собственные ладони, будто сомневалась, продолжить начатую фразу или нет. Потом поморщилась, вздохнула и вытолкнула из себя с неохотой. «Знаешь, за что я сидела? Я ведь мужа своего убила. Как так получилось, не буду рассказывать. Это долгая история, да и не хочу, в общем. И я знаю, что убийство — это большой грех. Я грешница, и мне с этим знанием всю жизнь придется жить. Но мать ненавидеть — это такой же грех, Жанна». С той лишь разницей, что за него в тюрьму не сажают. Но вот слушаю я тебя и думаю, лучше уж отсидеть, чем так. Жанна сидела тихо, даже не всхлипывала. Потом глянула из-под лоби и смотрела долго, напряженно думая о чем-то своем. А через минуту прошелестело едва слышно. «Да, ты права, Марусь. Да, я все поняла. Надо с себя начинать». «Что ж, я рада была хоть чем-то тебе помочь. Правда рада. Ты мне не чужой человек. И Марик, я думаю, тоже захочет тебе помочь». «Как? Как он может мне помочь?» «Ну, хотя бы тем, что маму твою увезет». «Куда?» «К нам домой. Дом у нас большой. Всем хватит места». «Я думаю, он уже такое решение принял. Я чувствую, когда он принимает какое-то решение. Я ни разу в нем не ошиблась. Потому что люблю и верю ему, как самой себе. И ты хотя бы начни себе доверять. Хотя бы начни. Шаг за шагом, шаг за шагом. Глядишь и выкарабкаешься на волю. И хватит плакать. Лучше помоги мне стол накрыть. Ужинать пора». В комнате за закрытой дверью тоже продолжался трудный разговор. Елена Максимовна перекатила голову по подушке, прикрыла глаза ладонью. «Нет, нет, Марк, не о чем говорить. Я не смогу принять твое предложение. Да, у меня ужасная жизненная ситуация, ты прав. Но это невозможно, то, что ты предлагаешь. И я уже объясняла тебе. И могу еще раз повторить. Как я могу принять твою помощь, если знаю, что когда-то поступила с тобой подло? Я вычеркнула тебя из жизни. Я даже не знала, жив ты или нет. И теперь это знание ожило. Оно мучит меня. Оно угрызает меня. Доводит до ярости. Прямо достоевщина какая-то, честное слово». «Ну что вы, тетя. Не надо примазываться к Федору Михайловичу. Он этого не заслужил. И не достоевщина вас до ярости доводит, а обыкновенная гордыня. А с гордыней надо бороться, тетя. Она в вашем положении не лучший помощник, согласитесь?» «Нет, нет, я не приму твою помощь. Нет, лучше умереть». «Так уж и лучше». «Да, лучше. И это уже скоро, я знаю». «Ну, не делайте такого скорбного лица, не надо. Ничего, поживете еще. Да и нельзя вам умирать. Вы самый главный урок жизни пока не выучили. Как же вы без выученного урока? Нет, не советую. Там ведь спросят. А вы явитесь недоучкой-двоечницей. Нехорошо». «И кто же мне такой урок станет преподавать? Ты?» — спросила насмешливо, хотя и чувствовалась в этой насмешливости явно выморочная бравада. «Нет, что вы», — вполне серьезно ответил Марк. «Я не проповедник, не учитель и не духовный целитель, отнюдь. С уроками это вы сами как-нибудь. Но я верю, что не бывает на войне с самим собой побежденных. А я что? Я только поддержать вас могу, фонариком в темноте посветить. По-моему, воевать с демонами удобнее при слабом свете фонарика, чем в ярких софитах ненависти. Ну, не знаю, Марк, не знаю. Елена Максимовна повернула голову, глянула Марку в глаза. Он спокойно встретил ее взгляд, улыбнулся. «Значит, решено. Вы едете с нами. Завтра с утра начну организовывать эвакуационный процесс. Как вы думаете, удастся где-нибудь купить коляску? Валечка поможет?» «Я думаю, она поможет. Но что скажет Маруся? Вдруг она...» «Не вдруг. Я думаю, она то же самое думает. То есть одобряет мое решение полностью». «Ты уверен?» «Да, я уверен. Потому что я люблю ее и верю ей, как самому себе. По крайней мере, ни разу не ошибся».